Но мы сейчас переходим к второй части, участие в заповеди Господней. Давайте, вставши, выслушаем отрывок из Слова Божия. 1 Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. Слова апостола Павла. «Я от самого Господа принял то, что вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, возблагодарил, преломил и сказал: «Примите, едите сие с тела мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также чашу после вечера и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Садитесь, пожалуйста. Достойное, слово «достойно участвовать» – это значит «заслуженно». И вот апостол Павел в двух местах особым образом в своих посланиях описывает, что значит «достойно». Итак, Ефесянам 4 глава, с 1 стиха. «Я узник в Господе». То есть апостол Павел говорит, что «я верен в Господе настолько, Господу настолько, что нахожусь в узах и не жалуюсь этому». «Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Звание христиане, да? И дальше объяснено, что значит быть достойным. «Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг другу любовью». Слово «смиренномудрие» – это значит скромность. Кротость – это сдержанность, спокойствие. То есть со всяким спокойствием и кротостью старайтесь понять друг друга с любовью. В чем понять? А в том, как понимает другой человек. Мне нравится, сейчас на грузовиках пишут. Нарисован бомж, прошу понять и простить. Дело в том, что не только бомжей можно и нужно понимать. Зачастую нам надо понимать друг друга, понимание другого человека, как он понимает. Снисходить, то есть постараться понимать его. Может быть, оно сейчас не такое, как у тебя. Ты снизойди, постарайся понять, а почему он так думает. И дальше сказано. Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Единство Духа. Слово «единство» – это согласие. Торопитесь хранить согласие и покой между собой. Торопитесь хранить согласие и покой. Вот что единство. Единство – это согласие между собой и покой. Потому что одно тело и один Дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания. Христос одно тело принес. Хлеб символизирует единство нашего Христе. И дальше сказано, один Господь. У нас только один Господь, Христос у всех. Абсолютно у всех всего один Господин. Если ваш Христос не ваш Господин, тут делать тогда нечего вообще. Дальше сказано, одна вера. Все обещали одну и ту же верность Христу. Чего обещали? Добрую совесть. Да? Одно крещение, верность в том, что пообещали, один Бог, один всего Бог. Господь первые две заповеди какие из десяти оставил? Он говорит, я Господь, и не может быть у тебя других богов пред лицом моим. И дальше в 16 стихе этой главы сказано, в 15-16. Итак, достойны мы только тогда, когда истинной любовью взращиваем в того, который есть глава Христос. Мы достойны участвовать в заповеди Господней, если любовью растим. Растим себя, растим церковь, ту церковь, у которой глава Христос. А мы члены этого тела. И дальше сказано, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всякой взаимно скрепляющих связей. Ну, у нас вообще 997 членов в человеческом теле, 997 членов, и они связаны все, связаны с связями между собой, да? И дальше сказано, из этого тела, составляемого, сокупляемого посредством всяко взаимоскрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена получает превращение. То есть этот организм растет, когда каждый орган в свою меру участвует в этом росте. Ну вот у меня есть один родственник, у которого зрение плохое. Когда вырос мальчишка, до сих пор зрение плохое. У него получилось почему? Потому что глазное яблоко просто немножко быстрее росло, чем череп. И череп стал давить на глазное яблоко, и вот он теперь в очках должен ходить. Да, не в свою меру глазное яблоко росло. Я видел человека, у которого щитовидка неправильно работала. Человек высох, как скелет стал. Мы знаем, что у некоторых людей собственный иммунитет борется против собственного тела. Вот это все болезни, понимаете, да? Это все болезни. Так вот, для того, чтобы согласие, единство в церкви должно быть, у каждого должна быть мера участия, своя мера, свою меру. А как определить, какая у меня мера? Как это, вот, как это конкретно определить? Только так тело растет. Апостол Павел, тот же самый апостол Павел определяет меру. Римлянам 12 глава, с 3 стиха. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать». Но думайте скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил. Ибо в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. У нас много членов. И Господь каждому определил меру участия в этом теле. И здесь сказано «по мере веры». Слово «вера» обозначает верность. Правильно? Да? Верность Евангелию. Вот где бы, на какое бы служение тебя Бог не поставил, мы имеем право поступать и трудиться только в ту меру. Мера – это измерительная линейка. Вот как можно измерить, вот один или другой человек, или я правильно участвую в служении церкви или нет? Приложи эту линейку Евангелия к себе и посмотри, вот ты на основании Евангелия сейчас участвуешь или на основании своей плоти? А чтоб все знали, кто я такой и боялись. Как в армии, да, есть такое выражение, я дурак, бойтесь меня. Это другая мера. Это не мера и Слово Божье. Для нас по мере веры, по мере верности Евангелию в том служении, на которое ты сегодня поставлен. Именно Евангелию. А возникает вопрос, а почему тогда не всем удается так поступать по мере веры, по мере Евангелию? И здесь есть ответ. Первое послание от Иоанна, вторая глава, послушайте. Да потому что у нас есть разная духовная зрелость. У членов церкви разная духовная зрелость. И каждый со своей линейкой там себе пытается примериться. И почему так происходит? Читаю. Ну, прежде чем почитаю, просто сейчас у меня прекрасная иллюстрация, внучка появилась. Ей сват говорит, Ева, не рисуй на обоях. А она повернулась, ушла и села в черную комнату и больше не выходила оттуда. Вопрос, почему? Ей не понравилось указание, понимаете, да? 2 лет еще нет ребенку, уже указание не нравится. Вот так не нравится зачастую и вот этим членам церкви, которые находятся здесь. Послушайте, что здесь написано. Здесь 4 разных духовных возраста указано в церкви. Первое послание, 2 глава с 12 стиха. «Пишу вам, дети, потому что вам прощены грехи ради имени Его». Детьми Божьими кто становится? Тому, кому Бог простил грехи, да? А дети могут быть эгоистичными? Конечно. Дальше. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юношу, потому что вы победили лукаво. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца». Итак, дети, отроки, юноши и отцы. Чувствуете, да, 4? Дети прощены грехи. Отцы – это кто? Вернее, отроки – это кто? Те, кто познали отца, те, кто уже могут показывать, вот мой отец, а вот мой папа придет, он вам всем тут, да? То есть те, кто уже научили защиту искать у отца. Вот это уже отроки. Они эгоистами бывают? У них какая линейка? Я. Дальше юноши. Они только победили лукавого. Понимаете? Только юноши победили лукавого, и отцы познали сущего от начала. Познать сущего от начала – это значит понять Иисуса Христа, принять Иисуса Христа и последовать за Иисусом Христом на Его условиях. Вот кто такие отцы. И можно очень легко себе задать вопрос, а я в каком духовном состоянии? Я-то с какой мерой хожу, с какой линейкой? Может быть, я уже в церковь хожу 30 или 40 лет, а как что-нибудь не по шерсти мне? Я говорю, тогда забери свои игрушки, уходи с моей песочницы. Бывает такое? Так это младенцы. А если младенец не растет в течение 23 или 30 лет, он тогда духовный кто? Ну как называют человека, которому 40-50 лет, а у него интеллект там 4 или 5-летнего? Как такого человека? Это инвалидность духовная. И нам надо вырастать, нельзя позволять себе оставаться инвалидом, если у тебя уже волосы седые, а ты все еще... Или их мало стало на голове, а ты все еще по-детски поступаешь, или как подросток. И вот всем, кем бы мы ни были, дальше написано, не любите мира, ни того, что в мире, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, вот что мешает согласию, вот что побуждает не в свою меру участвовать или не в свою меру не участвовать. Вот что разрушает согласие и единство. А перед нами стоит один единственный хлеб, смотрите, единственный. И мы его сейчас поделим на всех вас. Что это значит? А это значит, что Христос один за всех пострадал. И за младенцев, и за отроков, и за молодых, и за отцов. Но нам всем надо вырастать в отцов. И иметь эту линейку только Евангелие, а не собственное «я». Представьте себе, если у меня 1,90 м, то мое плотское «я», какая у меня линейка тогда? Да 3,90 м, я вам скажу. Гигант! А Господь говорит, смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. Послушал кому? Отцу Небесному, Он нас учит точно так же смириться перед послушанием Евангелия. Вот тогда мы становимся действительно христианами. Поэтому, дорогие мои, вечеря – это символ единения, духовного согласия, духовного стремления к миру и покою в церкви. И даже если есть дети, вы же не обижаетесь на детей? Вы же не обижаетесь на своих детей или на внуков? К внукам вообще еще тяжело на них обижаться. еще тяжелее, чем на детей. Поэтому, дорогие друзья, снисходя, прощая взаимно, с любовью нести друг друга. Каждый в свою меру должен участвовать в служении. Вот это наша мера, любого из нас, кем бы мы ни были, чем бы мы ни были заняты, это Евангелие лично к себе надо приложить. И это только действительно та фактически мера, которая укажет вам, кто вы. Дитя, отрок, молодой человек, если научились побеждать искушения. Но я боюсь просто, если Господними глазами сейчас взглянуть вот на церковь в воскресенье, это будет тут детский сад, подростковая группа. Я о себе говорю, я не про вас говорю. Ну, подумайте, если это Господня шкала, дети, отроки, только молодые люди, там сказано, научились побеждать искушение. Поэтому, дорогие мои, давайте сейчас помолимся. Если нужно с кем-то примириться, примиримся с Господом. Может быть, нужно друг с другом. И перейдем к участию в заповеди Господней. Кроме членов Церкви Воскресения могут участвовать и гости. Но тоже чисто на евангельских условиях. Если вы находитесь в мире с Богом и с Церковью, с которой вы прибыли к нам, Если ваша совесть не осуждает вас, тогда можете участвовать. Если есть какая-то причина, оставайтесь в зале, просто сидя, будете сидеть и вместе с нами славить Господа. Помолимся.